Глава 12. Я буквально теряю дар речи от действий своего неадекватного супруга. Какого черта он вытворяет? В доли секунды я открываю дверь внедорожника и выбегаю на улицу, где прямо на моих глазах ситуация мгновенно меняется. Вадим перехватывает инициативу, и теперь уже прижатым к земле оказывается Дима. Морозов отлично сложен и находится в прекрасной форме. И в этом он может посоревноваться с любым 25-летним парнем. Такой результат могут дать не только регулярные тренировки, но и здоровый образ жизни совместно с правильным питанием. Я не раз предлагала Диме позаботиться о своем здоровье и начать хотя бы с питания, но он всегда отмахивался от меня, как от назойливой мухи, аргументируя свое поведение только одной фразой. «Живем только один раз, Ириш», — посмеивался он. «Я не готов себя ограничивать в чем-либо». Его слова были пророческими уже тогда. Разумеется, Дима пришел в определенный момент жизни к такому уровню, на который выйти удается не каждому, а деньги лишь подпитали то, что было в нем развито минимально. Только сейчас я это четко понимаю, ведь на протяжении наших отношений я считала Калинина интеллигентным человеком, неспособным на предательство. «Дима, ты сошел с ума?» – нахмурившись, спрашиваю я. «Ира, какого черта ты путаешься с этим подонком?» – выкрикивает он. «Подонок здесь только один, Калинин», — грубо бросает Вадим. «Вадим, отпусти его, пожалуйста, прошу я». Морозов нехотя, но все же отпускает моего мужа. «Дима, я не хочу тебя видеть». «Есть важный разговор». Его голос становится сдавленным, а это означает, что действительно что-то произошло. Вот только я не готова к новостям от своего почти бывшего мужа, ведь хорошими они в последнее время не бывают. «Дим, давай-ка ты проваливай по-добру, по-здорову». Вадим вмешивается в разговор. «Я не уйду, пока мы не поговорим», — бросает в мою сторону. «Хорошо, давай. Мне тоже есть, что тебе сказать». Не попрощавшись с Вадимом, я иду к подъезду, зная, что он никуда не уедет, пока мой муж не отправится во свояси. Дима рявкает на своего новоиспеченного родственника и, наконец, подходит ко мне. На этот раз я сталкиваюсь с совершенно другим взглядом, холодным и отстраненным. «А как ты хотел, дорогой мой?» «Ира, хватит уже бегать от меня и играть в кошки-мышки!» Серьезно начинает Дима. «Прекрати играть в недотрогу!» «В недотрогу?» – ахаю я. «Это называется нормальная реакция жены в ответ на многолетние измены мужа. На днях я подам на раз...» «Развода не будет!» – отрезает он. И в его глазах вдруг возникает недобрый огонек, говорящий о том, что он пойдет на все, лишь бы добиться своего. «Это не тебе решать», — складывая руки на груди, желая хоть немного отстраниться от него. «Ошибаешься, Ира», — произносит заговорщически. «Ты ведь знаешь, что я могу сделать, верно?» «Что?» — говорю с горькой усмешкой в голосе. «Украсть фирму отца!» «Я наслышана, Дима! Как это низко и подло!» «Я ничего не крал!» — заготовленный ответ соскакивает с губ Калинина. Твой отец сам подписал все бумаги на открытие новой организации. «Что ты такое говоришь? Он ничего не подписывал», — уверенно заявляю. «Отец сам мне говорил об этом». «Ира, давай смотреть правде в глаза», — лениво развалившись на лавочке возле подъезда, продолжает Дима. «Твой папа уже не молод. Многие из компании считают, что ему нужно уйти на заслуженный отдых, без возвращения в офис». «Да как ты смеешь?» На этот раз вся моя выдержка летит ко всем чертям. Он подписал их в больнице. В тот момент его ум уже был ясным. Я бы никогда не опустился до того, что ты хочешь... «Не верю ни одному твоему слову!» Резко перебиваю, машинально бросая взгляд на внедорожник Вадима. Мужчина не сводит с нас глаз. Он внимательно наблюдает за происходящим. Странным образом действует на меня его присутствие. Как будто я чувствую себя защищенной. Защищенный от собственного мужа. «Твое право. Но ничего противозаконного я не совершил. Фирма, может, и принадлежала твоему отцу, но только всеми делами занимался я». «Ты можешь рассказывать об этом Анюте, а я в курсе реального положения дел», гордо вздернув подбородок, бросаю небрежно. «Плевать на нее, Ира. Наша связь в прошлом. Я не собираюсь уходить к ней», будничным тоном произносит он. «Все равно, Дим, уходи куда хочешь, хоть на край света. Между нами все кончено». «Ты рискуешь остаться ни с чем», — прямо заявляет муж, но я даже не веду бровью. предполагала, что рано или поздно этот момент настанет. «Не сомневаюсь в тебе и твоих способностях», — фыркаю я. «Ира, я пришел к тебе за другим. Ты должна подписать эти документы». Он протягивает мне бумаги, которые находились в его руке, а я даже их не заметила. «Что это?» — хмурюсь. «Пару месяцев назад мы выставили квартиру на продажу, помнишь?» «Откровенно говоря, я уже и забыла об этом. В тот момент мы с Димой насмотрелись на Анькин особняк и решили продать свою квартиру, вместо нее взять большой дом. Но в первый месяц квартирой заинтересовались пара человек, а еще через один месяц я сняла наше жилье с продажи, решив в квартире сделать ремонт посвежее. Теперь в ход пошло и имущество?» Нервно усмехаюсь я, открывая папку с документами, ужасаюсь. «Ты продал нашу квартиру?» Дима смотрит на меня с вызовом, что еще сильнее выводит из себя. Я понимаю, как он это сделал. Как раз 2 месяца назад мы подписали 2 доверенности на случай продажи квартиры, если кого-то из нас не будет в городе. У мужа предполагались частые командировки, а меня приглашали на выставку в Санкт-Петербург, которая в итоге не состоялась. Доверенности, соответственно, остались и находились в сейфе. Разумеется, я о них совсем забыла, зато мой ушлый муж все помнил. «Да, и уже присмотрел дом, как мы и мечтали», — невозмутимо произносит он. «Ты рехнулся? Я не стану ничего подписывать, сдерживаться почти невозможно». «В общем-то, это всего лишь небольшая формальность», — пожимает плечами Калинин. «Я только хотел тебе сообщить, что совсем скоро мы переедем». «Я никуда с тобой переезжать не собираюсь. Аннулируй сделку. Требую я, но муж в ответ лишь качает головой». «Ирочка, понимаешь, какое дело? Мне не нужен развод с тобой. А если ты захочешь развода, то тогда нам придется пройти все 10 кругов ада, чтобы получить его. И ты должна понимать, на чьей стороне будет суд». Хитро улыбается Дима, отчего он моментально становится мне омерзителен. «Вот как ты запел, родной!» — бросаю язвительно. «А я все думаю, когда же ты покажешь свое истинное нутро?» «Ира, не нужно играть со мной. Я тебе уже сказал, что люблю тебя и очень раскаиваюсь». Голос смягчается. «Давай попытаемся забыть, словно страшный сон, и пойти дальше. Поехали, я покажу тебе дом». «Кто-то из нас определенно сошел с ума. Меня поражает ангельское терпение и невинное выражение на лице мужа. Он делает вид, будто ничего существенного не случилось». «У нас один выход, Дима. На пару секунд я замолкаю. И это развод». «Развода не будет, Ира», — хмурится он. «Я не стану жить с тобой после измены. И точка», — бросаю я. «Изначально стратегия моего поведения должна быть другой, но обстоятельства изменились. Дима стал играть нечестно. Судя по всему, так было всегда, только я этого не видела. Я пристально смотрю на мужа, не отводя от него глаз, а передо мной находится посторонний человек. Его взгляд, движение, даже едва заметная улыбка — все не то, все чужое, как будто этих 20 лет и не было». «А где же ты будешь жить, Ира?» Муж вдруг повышает голос. «Ты аннулируешь сделку», — уперто произношу я. «И я останусь в квартире. Дом мне не нужен». «Нет, Ирочка». Он отрицательно качает головой, так явно демонстрируя свою гниль. «Мы сделаем именно так, как скажу я». «А с чего ты решил, что я буду делать так, как тебе хочется?» Спрашиваю с вызовом. Калинин переходит все возможные и невозможные границы. «С того, что без меня ты просто останешься ни с чем. Однокомнатная квартира на окраине города не в счет. Я юрист и отлично знаю, о чем говорю. Поэтому просто прекращай. Кроме той большой квартиры, где я живу, у нас есть еще одна, совсем маленькая, которая вот уже много лет сдается в аренду. Я улавливаю ход мысли почти бывшего мужа, четко осознавая, что совсем не знала человека, с которым жила столько лет. Волк в овечьей шкуре. Ах, вот как ты заговорил, нервно улыбаюсь. Все то, что было нажито, теперь твое? Ира, ну согласись, я внес основной вклад, уверенно заявляет он. Только благодаря мне у нас есть и квартиры, и машины, и бизнес. Бизнес, хмурюсь я. Его слова красной тряпкой повисают в воздухе. «Он тебе не принадлежит. Ты обманом заставил отца подписать все, что тебе было нужно?» «Ошибаешься, Ира», — не моргнув и глазом, говорит он. «Какой же ты!» — выплевываю я, стараясь все же держать эмоции под контролем, иначе я просто выцарапаю ему глаза. «Какой, Ира?» — он выгибает бровь. «За свое я буду бороться до конца. Не вставай у меня на пути, поняла? Приходи в себя уже. Через пару дней я вернусь домой, а до конца месяца мы должны съехать». Его голос вдруг становится властным и грубым. «Ты меня не понял», — начинаю я, но Калинин резко обрывает меня. «И держись от него подальше», — он кивает на машину Вадима. «От этого человека ничего хорошего ждать не следует». «От кого и стоит держаться подальше? Так это от моего мужа». Он разворачивается и уходит, а я чувствую внутри себя невероятную злость. Делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю, пытаясь собраться с мыслями и проанализировать неприятный разговор. Одно ясно наверняка – Калинину нужен брак со мной. Скорее всего, я его гарантия в отношении рабочих моментов. Пока Дима является зятем моего отца, на него смотрят иначе. А вот без поддержки моей семьи кем будет именитый юрист? Это большой вопрос. За моей спиной раздаются тихие шаги, и я оборачиваюсь. «Вадим, на тебе лица нет», — заключает Морозов. «Он продал нашу квартиру», — произношу пересохшими губами. «Через месяц нужно съехать. А сам он собирается через пару дней вернуться». «Доверенность?» — догадывается он. «Да, такую сделку сложно оспорить. На выдохе, говорю я, ощущая, как земля уходит из-под ног. Я просто не знаю, что мне делать. Я не ожидала такого». «Для начала успокоиться», — безэмоционально говорит Вадим. «Что-нибудь придумаем». «В голове не укладывается. Как он мог так поступить?» — поджимаю губы. «Он не хочет развода». «Ты нужна ему, конечно. Калинин должен держать марку», — понимающе кивает Вадим. «Квалифицированный специалист, руководитель юридического агентства, с безупречной репутацией прекрасного семьянина». Я морщусь. Каждое слово — ложь. Но вот со стороны все кажется именно так, как сказал Морозов. Диме не может это просто так сойти с рук. Справедливость должна восторжествовать. «Ир, выше нос. Пока иди домой, начинай собирать вещи. Я свяжусь с тобой завтра, хорошо?» — спрашивает он, а я коротко киваю. «Все будет хорошо». «Спасибо, Вадим». Тихо говорю я, все еще не веря, что у меня получится переиграть мужа.